Книга сестер. Любовь Флорана стала первым событием в жизни Норы. Она знала, что не будет ни другой любви, ни других событий. С ней никогда ничего не происходило. В свои 25 Нора работала бухгалтером на станции техобслуживания в небольшом городке на севере Франции. Она считала, что это нормально — так скучать. 30-летний Флоран был шофером при армейской части. Пока ему проверяли шины, он увидел Нору, которая курила снаружи. Он был покорен и с тех пор приезжал каждый день. «Кто б мне сказал, что я понравлюсь военному?» «Я не военный». «Ты же служишь при армии». «А ты служишь в автомастерской. Разве ты механик?» Это была безумная любовь. Они мало о ней говорили, потому что сказать тут было особо нечего. «Что ты во мне нашел?» «А ты во мне». Стоило им встретиться, и чудо всякий раз повторялось. От прикосновений летели искры. От поцелуев кружилась голова. «Есть же отели», — говорили им. Они знали. Но знали они и то, как необходим каждый этап, каждый день. Мимолетное расставание предполагало прощание. Мимолетная встреча — бесконечное излияние. Они ничего не могли с этим поделать. Любовь не синекура. Знакомые успокаивали их. «Это у вас пройдет». Страсть — штука временная. Расходились только в сроках. Им пророчили от 2 месяцев до 3 лет такой лихорадки. «Все потихоньку уляжется», — утверждали доброжелатели. Странным образом Флоран с Нурой, полные профаны во всем остальном, сразу поняли, что доброжелатели заблуждаются. Спорить не хотелось. Когда они оставались вдвоем, Флоран говорил Норе: «Им не понять, обреченные или избранные». Им было все равно. Они полностью принимали свою судьбу. «Будем жениться?» — спросил он. «Ничего общего с традиционным «выходи за меня замуж». «Да», — ответила она так же просто, как будто он обсуждал с ней расцветку штор у них в спальне. Объявили о бракосочетании. Свадьба состоится 26 февраля. «Подождите до весны», — советовали им. «Зачем?» Дата была назначена. Они поселились в маленьком домике. Жизнь вдвоем приводила их в восторг. Утром Флоран отвозил Нору в автомастерскую, а сам отправлялся на службу. Оба трудились со всей добросовестностью, каковой и были известны. Эпоха мобильных телефонов еще не наступила. Когда у мужа заканчивался рабочий день, он звонил жене в контору. Она ждала его звонка с замиранием сердца. Вечер превращался в череду сказочных удовольствий. Они гуляли в полях, открывали самое лучшее вино, вместе готовили ужин, с наслаждением ложились в кровать. На работу приезжали заспанные. Прошло 3 года. Они по-прежнему парили в небесах. Доброжелатели изнемогали. «А что, если вам завести ребенка?» «Зачем?» «Разве не для этого существует любовь?» Им такое в голову не приходило. Вскоре Нора забеременела. Люди вздохнули с облегчением. Втайне от супругов они обменивались кое-какими трезвыми соображениями. Наконец-то уймутся. Сосунок — верное средство положить конец медовому месяцу. Беременность удвоила их пыл. Восхищенные новизной, влюбленные пустились в эксперименты. В комментариях недостатка не было. «Да пусть потешится. Еще пара месяцев, и свободе конец. Мы с Жильбером постоянно ссоримся с тех пор, как родился ребенок. Вот узнают, каково это — усталость, бессонные ночи». 13 ноября 1973 года Нора родила девочку и назвала ее Тристана. «Похоже на тебя», — — сказала она новоявленному отцу. «Бледная, светленькая, копия ты». Потрясенные родители вернулись домой, как только это стало возможно. Комната для ребенка была готова, рядом с их спальней. Тристана оказалась плаксой. Флоран и Нора по очереди бегали к ее кроватке, совали бутылочку, носили на руках, не знали, что делать. Они посоветовались с педиатром, и тот изложил им тогдашнюю непреложную заповедь. «Не подходите к ней. Если бежать на каждый писк, она будет плакать еще больше. Вы ее избалуете». Неудобство заключалось в том, что через перегородку было слышно, как девочка надрывается от крика. Не обращать внимания не получалось. Однажды ночью Флоран схватил малышку 2 недель от роду и твердо сказал: «Тристана, ты вроде бы пошла в меня. И я говорю тебе, прекрати. Мама тебя любит, я тебя люблю, все в порядке, и хватит вопить». Он вернулся в постель. «Круто ты с ней обошелся», — прошептала Нора. «Думаю, она меня поняла. Девочка не плакала больше никогда». Молодые родители стали еще счастливее. О младенце они заботились, когда это требовалось, а в остальном все шло как прежде. Нора скучала в декрете. Она любила ребенка, но не понимала, как с ним общаться. Когда Флоран приходил с работы, снова начиналась настоящая жизнь. Отец целовал девочку в кроватке, ворковал с ней минутку, а потом говорил: «Пора спать, миленькая». Он закрывал дверь ее комнаты и возвращался к своей возлюбленной. «Она такая послушная, наша Тристана. Я нашла ей место в яслях. Когда мой декретный отпуск закончится, я буду относить ее туда каждое утро». «А не рано ли в полгода в ясли?» «Да нет, все так делают». Но растеснялась признаться, как ей не терпится наладить эту новую жизнь. Когда ей казалось, что она недостаточно пылко относится к дочери, молодая мать успокаивала себя тем, что муж тоже не проявляет чрезмерных эмоций. Такой потрясающий мужчина не мог ошибаться. При этом она искренне любила дочь. Просто не знала, что с ней делать. «Все будет хорошо, когда девочка подрастет», — говорила она себе. Прошли оставшиеся месяцы декрета. Нора с радостью вернулась на работу. Тристана обожала ясли. Здесь она никогда не оставалась одна, и ей не приходилось молчать за закрытой дверью. За ней ухаживали очень добрые женщины. Они с ней разговаривали. Вокруг были и другие дети, но они не мешали. Конечно, до идеала далеко, отсутствовали мама и папа, но и дома они не то чтобы ощутимо присутствовали. В яслях Тристана чувствовала, что существует. Спать было не обязательно. В результате она спала лучше. Как-то раз одна из этих женщин сказала ей: «Ты никогда не плачешь. Таких просто не бывает». Тристана, которая еще не освоила речь и не могла ответить, удивилась ее словам. Если бы она умела говорить, то сказала бы: «Папа запретил мне плакать, потому что это плохо». Загадка так и не разрешилась. Другие дети плакали, и никто не приказывал им замолчать. Тристана испытывала острую потребность заплакать, но не могла. Вечером за ней приходила мама и вроде бы радовалась, что снова видит дочь. Тристана улыбалась, мама улыбалась. Все было к лучшему, в лучшем из миров. Папа ждал в машине. «Моя миленькая!» — восклицал он. Обратная дорога была одним из прекраснейших моментов дня. Тристана чувствовала себя членом семьи. К сожалению, дорога занимала всего 15 минут. Дома ее опять ожидали бесконечные расставания. Мама и папа купали ее, потом кормили. Затем наступал страшный момент. Ее укладывали спать и, главное, закрывали дверь к ней в комнату. Это было тем ужаснее, что Тристана слышала родителей, которые были так очевидно вместе. Она не ревновала, не завидовала и вовсе не была собственницей. Ее желание не фокусировалось конкретно на отце или на матери. Ей просто тоже хотелось участвовать в празднике. Тристана любила родителей и пыталась играть роль, которую они ей отводили. Это не решало проблему. Казалось, у них просто нет места для нее. В кастинге этих странных съемок была одна лишняя актриса. В фильме действовали только два персонажа, исполнители главных ролей. Поэтому Тристане пришлось самой придумывать себе роль, что в годовалом возрасте очень трудно. Когда-нибудь она найдет ее. Но время для этого еще не настало, и она ограничивалась тем, что вела себя хорошо. Что значит вести себя хорошо? Это значит не издавать никаких звуков, не проявлять никаких желаний, никаких потребностей, не двигаться. Хаксли пишет, что половина всей морали является запретительной. Этика хорошего поведения состояла из отрицаний на 100%. Единственным способом соответствовать ей в положительном смысле был сон. Тристана, легко засыпавшая в первые месяцы, начала в 1,5 года страдать от бессонницы. Сон был настолько обязательным, что она не могла заснуть. Малейшая мысль, малейший шум, малейшая лазейка становились поводом уклониться от высочайшего повеления спать. Однако спать она любила. Когда ей это все-таки удавалось, она достигала высшей гармонии. Одновременно угодить родителям и самой себе. Она не только уносилась в приятнейшую бездну, но и переживала необыкновенные приключения в форме бурной активности сновидений. Когда она просыпалась, к восторгу от самого факта, что она спала, добавлялось восхищение от пережитых чудес. Вскоре она поняла, чтобы сновидение не ускользнуло от нее, она должна пересказать его себе в мельчайших подробностях. Это стало ее сладчайшей навязчивой идеей. Для этого нужен был подходящий язык. Тристана решила овладеть словами. Она чувствовала, что какое-то препятствие пока мешает ей выговаривать слова громко, как родители или женщины в яслях. Ну, какая разница? Они были нужны ей только в голове. Это было захватывающее время. Каждый раз, когда ей встречалось новое слово, она накидывала на него лассо и присоединяла к табуну, который потом сортировала. Какие-то слова она понимала, какие-то не понимала, какие-то чувствовала. Она использовала их все, отдавая отчетливое предпочтение загадочным. Они служили ей в тех многочисленных случаях, когда сюжет сна был ей недоступен. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что продвигаться на ощупь не значит оказаться в потрясающем месте, скрытом во тьме. К счастью, такого рода печальные открытия пришли много позже. Сейчас она переживала лихорадку овладения языком, мало чем отличавшуюся от лихорадки коллекционеров современного искусства. Если она слышала от кого-нибудь фантастические слова типа «табурет» или «качели». Ее охватывало возбуждение. «Я должна это заполучить». Приобретение заключалось в том, чтобы осмелиться беззвучно произнести ртом незнакомое слово. Это требовало сумасшедшей отваги, потому что некоторые слова вызывали непредсказуемые магические эффекты. Когда Тристана впервые произнесла про себя название «стрекоза», она задрожала от удовольствия. А когда продвинулась так далеко, что сумела завладеть словом «лейка», то лишилась сил от наслаждения. Ей было, наверное, 2 года, когда мать при ней сказала отцу. «Странно, что малышка до сих пор не говорит». «Это нормально, разве нет?» «Нет». Она уже должна говорить «мама» или «папа». Радость Тристаны могла сравниться лишь с ее удивлением. От нее ожидали чего-то волшебного, такого мощного действия, как речь, Она хотела удовлетворить их ожидания сразу и поняла, что произносить звуки голосом куда труднее, чем упиваться ими молча. Ценой неимоверных усилий ей, наконец, удалось выговорить. «Мама, папа». Флоран и Нора вытаращили глаза. 3 минут не прошло между их разговором и свершившимся чудом. Значит, девочка поняла. Более того, она сказала названные ими слова. Они даже забыли похвалить ее. Вместо того, чтобы воскликнуть «она говорит» или еще лучше «ты говоришь», они воскликнули «она понимает». И то, что Тристана прочла в их глазах, выдавало беспокойство. Как будто теперь им придется следить за своими излияниями в ее присутствии. Флоран в конце концов сообразил, что раз такое дело, то больше не следует говорить о дочери в третьем лице. «Как давно ты умеешь разговаривать, миленькая?» Тристана ничего не знала о мерах времени и не могла ответить. Норе пришел в голову другой вопрос. «Что еще ты умеешь делать потихоньку от нас?» Девочка уловила в тоне матери такую тревогу, что, желая успокоить ее, придумала нечто простенькое. «В моей комнате по ночам бывают люди». Родители недоуменно посмотрели друг на друга. Отец рассмеялся. «Нет там никаких людей. Это тебе снятся сны. То, что происходит во сне, на самом деле не существует. Не бойся». Мать улыбнулась. Порядок в мире был восстановлен. Взрослые владеют истиной и умеют успокаивать детей. Тут они рассыпались в похвалах. «Ты очень хорошо говоришь. Молодец, Тристана!» Оба постарались забыть, что дочь ждала приглашения, чтобы обратиться к ним. За такой патологической вежливостью они должны были бы распознать ее комплекс. Страх потревожить. У Норы имелась сестра, совершенно на нее не похожая. Ее звали Бабет. Никто уже не помнил, от какого имени это уменьшительное. У Бабет в ее 22 года было 4 детей. Если вы спрашивали, от кого, она называла вас фашистом. Бабет обитала в социальном жилье. Все 4 детей спали в одной комнате, а она в гостиной. Уложив их, она усаживалась на диван у телевизора. Утром дети находили мать спящей перед включенным телевизором, а рядом несколько пустых пивных бутылок и полную пепельницу окурков. На Рождество они всей семьей ездили к бабушке. Тристана обожала этот праздник. Она любила бабушку и питала настоящую страсть к своей тетке. Бабет, особенно к концу ужина, говорила невероятные вещи. «Я куплю лошадь!» Или «Приглашаю вас всех в Марокко!» Ей не отвечали. Девочка читала в глазах родителей снисходительную неловкость, напоминавшую ту, что иногда вызывали ее собственные слова. Тристана была ровесницей предпоследнему отпрыску Бабет. В это было трудно поверить. Весь лексикон Джеки исчерпывался словом «угу», которым он злоупотреблял. Старшие, Ники и Ален, задавали ему какой-нибудь вопрос и дико хохотали, слыша в ответ неизменное «угу». Когда Бабетта решила назвать Казеттой своего 4-го ребенка, Нора пыталась ее отговорить. «Я люблю Гюго!» — запротестовала сестра. «Какую судьбу ты готовишь для девочки с таким именем? Должен же кто-то подметать у меня в доме!» Казетту, героиню романа «Гюго отверженные», часто изображают как маленькую девочку с метлой. Старшая сестра больше не настаивала. Бесполезно. При этом тетя Бабет до небес превозносила племянницу. Она не упускала случая воскликнуть. «Тристана, ты просто умница! Ты станешь президентом Франции!» Бабет выбрала ее в крестные матери для Казетты. «Но она же всего на 2 года старше своей будущей крестницы», — возразила Нора. «Неважно. Хочу, чтобы у моей дочери в крестных был президент Франции». Тристана была очарована своей крестницей. Они являли собой любопытное зрелище. Кроха с важным видом, держащая на руках новорожденного младенца. Бабушка тоже восхищалась Тристаной, но выражала это более сдержанно. «Ты будешь учиться». «Учиться? Чепуха!» «Бабет, как же иначе, если ты хочешь, чтобы она стала президентом?» «Она возьмет власть в свои руки, вот и все». «Государственный переворот?» — вмешался Флоран. «Да ты сама у нас фашистка». Тристана считала, что тетя Бабет необыкновенная, и рядом с ней живешь настоящей жизнью. По дороге домой в машине родители говорили о тете Бабет не самые лестные вещи. «Твоя сестрица неисправима». «Маргиналка, сидит на пособии, и не стыдно. Иначе она постеснялась бы нести такой бред». «Ей не просто не стыдно, она еще и гордится этим. Мать воспитывала вас по-разному?» «Бабет на 6 лет младше меня. Она вечно была малюткой, которой можно все. А потом в 14 выглядела на 18». «Лучше ранняя весна, чем никакой». Тристана недоумевала. Что не так с поведением тети? Сама она втайне мечтала быть ее дочерью. Нора рассказывала. «Представляешь, тетя Бабет не готовит. Когда дети просят есть, она говорит им, что в холодильнике всего полно. Она кормит их из бутылочки до 2 лет, а потом они выживают, как умеют». Всякий раз, когда мама что-то подобное говорила, Тристане еще больше хотелось быть дочерью этого удивительного существа. Она всей душой любила родителей, однако чувствовала, что с ними что-то не так, и винила в этом себя. «Если бы тетя Бабет знала меня лучше, она бы меньше меня хвалила», — думала она. В 2,5 года Тристана пошла в детский сад. Оказалось, что там неплохо. Все занятия ей нравились, особенно те, что связаны с буквами. Она радовалась общению с воспитательницей и с другими детьми. «Ваша дочь такая послушная», — сказала воспитательница маме. «Ее не слышно». «Дома тоже», — ответила Нора. Тристана уловила двусмысленность этой похвалы. «Моя проблема в том, что я молчу». Девочки в ее группе беспрестанно щебетали. А она не способна была лепетать по-детски. Она играла со словами, но исключительно мысленно. Тристана уже не помнила отцовский нагоняй, сделавший ее такой. Флоран тоже. Впрочем, эта ситуация устраивала всех, кроме нее. Она не страдала, только чувствовала смутный дискомфорт. Что-то оборвалось в ней незаметно для нее самой, едва только она родилась. В 3 года она обнаружила, что читает. Ей не нужно было для этого произносить звуки вслух, как остальным детям в группе. Достаточно было взять книжку, открыть ее, взглянуть на слова, и они сами лились ей в голову. Инстинктивно она понимала, что хвастаться этим не следует. Ее теперь не раз заставали глядящие в раскрытую книгу. Родители смеялись. «Какая забавная! Делает вид, будто читает!» Она не стала их разубеждать. Впервые ей сделали полноценный комплимент. «Забавная! Вот, значит, какой надо быть!» «Как позабавить папу с мамой?» Они смеялись легко, намного легче, чем она сама, и по другим поводам. Например, Тристана находила очень забавной тетю Бабет, а родители хохотали над какими-то телепрограммами, где марионетки изображали политических деятелей. Подобным же образом они сочли дочь забавной, потому что она, как им показалось, делала вид, будто читает. Тристана пришла к выводу, что взрослых веселит подражание. Что еще она могла бы изобразить, чтобы снова вызвать смех, который ей так понравился? Она встала на четвереньки, свесила язык на бок и залаяла. «О, собачка!» — со смехом воскликнули родители. Она выпучила глаза и заухла. «О, наша маленькая совушка!» — захлопали в ладоши развеселившиеся родители. Она улеглась на диван с воображаемой сигаретой и воображаемой банкой пива. «О, тетушка Бабет!» — воскликнули они, покатываясь со смеху. Тристане стало стыдно. Стыдно, что ее родители так неприхотливы. И что она сама смешит их за счет человека, которого любит. У нее пропало желание забавлять родителей. Это было токсичное желание. Как-то раз она взяла листок бумаги и карандаш. «Я читаю. А могу ли я писать?» Был только один способ узнать. Попробовать. Тристана побежала к себе в комнату и улеглась на пол перед чистым листком. Ее волновал вопрос. Как перейти от знания к действию? Внутренне она не сомневалась, что способна на это. Нужно только расчистить свои способности путь. Понятие веры в себя было ей неизвестно, но интуиция нашептывала, что качество, необходимое для такого подвига, называется отвага, и она у нее есть. Отвага была сродни одновременно и огню, и голоду, и гнездилась где-то в груди. Если набрать побольше воздуху, ее можно раздуть. Девочка задумалась. Какое слово влечет ее сильнее всего? Тут ее озарило. Ни секунды, ни медля, одним махом, в состоянии гипервентиляции и максимальной сосредоточенности, она написала исходное слово. «Яблоко». Она ни на секунду не отрывала руку. Потом посмотрела и опознала написанное. Она сумела воспроизвести письменные буквы из букваря. Слово казалось округлым, как настоящее яблоко. Она готова была в это поверить. Про запретный плод она не знала, но чувствовала, что преодолела некое табу. Не стоило искать одобрение родителей. Они не перенесли бы даже того, что она читает. А уж что пишет, Тристане пришла в голову хорошая мысль. Она похвалила себя сама. Это было очень разумно — обратиться к себе и сказать «молодец». Но нельзя почивать на лаврах. «Еще одно слово, скорей!» Она вспомнила, что на прогулке ей встретилось некое интересное существо. Это слово ни разу не попадалось ей в книгах для чтения. То есть слово еще более трудное. Нужно было его выстроить, исходя из тех, которые она уже видела написанными. Она начертала «кошечка». Какая находка! Глядя на свое произведение, она вспомнила Мистигри. Кот Мистигри. Герой французских книг для детей, комиксов, песенок и мультфильмов. «О», как ей показалось, заключала в себе золотистый кошачий глаз, а буква «Ш» мурлыкала, словно кот. Она завороженно уставилась на буквы и не заметила, что в комнату вошла мама и наблюдает за ней. «Ну что ты смотришь?» — спросила она наконец. Тристана вздрогнула. К счастью, написанное слово помогло ей вывернуться по-кошачьи. «Это воспитательница написала». «У твоей воспитательницы странный почерк и хромает орфография». «Что такое орфография?» «В слове «кошечка» в середине должно быть не «и», а «е». «Как реагировать на такую непонятную претензию?» Тристана высунула язык. «Ну да, конечно», — сказала мама. «Ты еще мала». Она ушла и занялась своими делами. Тристану бросила в жар. Она хотела исправить «и» на «е», но потом подумала, что это будет ошибкой. Если маме случайно попадется исправленный листок, это ее выдаст. Отныне ей придется уйти в подполье. Тристана решила, что ничего дурного в этом нет. Родители тоже не все ей говорят. Вот и она имеет право, ради их же блага. Правда, им не понравится, так что лучше ее утаить. Разве не устроили они недавно жуткий шум у себя в спальне? На завтра она спросила их, что это было. Мама в ответ засмеялась. Девочка поняла, что расспрашивать не надо. Вот и у нее будут свои секреты. Воспитательница заметила, что Тристана умеет читать и писать. «Мама и папа научили тебя?» «Нет, я сама». «Они знают?» «Да». «Я могу предложить им перевести тебя в группу постарше». «Не надо». «Почему?» «Мне хочется остаться с вами». «Тебе не скучно?» «Нет, мне нравится играть с детьми из группы». Мадам Вернье задумалась. То, что Тристана называла «играть с детьми», означало скорее смотреть, как другие дети вместе играют. Ну, в конце концов, ребенок вправе получать от этого удовольствие. Однако она решила бросить пробный шар. «Не хочешь порисовать вместе с Мари Лор и Тири?» «Зачем?» Понимая, с кем она имеет дело, мадам Вернье дала классический ответ мудрецов. «Ну, так, попробовать?» Девочка сделала глубокий вдох и подошла к рисующим, которые приняли ее, не выразив недовольства. В этом возрасте не быть отвергнутой сообществом — уже серьезная победа. У Тристаны началась социальная жизнь. Она обнаружила, что к ней хорошо относятся, и была столь же обрадована, сколь и удивлена. Хотя ничего удивительного. Она была милой, сообразительной, внимательной и необидчивой. Когда на нее нападали, она смеялась. Вскоре она стала сама проявлять инициативу. Вместо того, чтобы присоединяться к самым доступным группам, она сосредотачивалась на тех, кто держался в стороне. Выработала тактику сближения. Сесть на пол неподалеку от выбранного персонажа и заняться каким-нибудь делом. В какой-то момент она прерывалась и просила помочь. «Дмитрий, облака какого цвета бывают?» Или «Сандра, у меня не получается крыша из лего». Она довольно быстро полюбила играть с непростыми детьми. Не формулируя это внятно, Тристана очень долго считала себя проблемной девочкой. И вдруг, благодаря своей неожиданной популярности, обнаружила, что ничего подобного. Если сама она так легко избавилась от скованности, значит, вряд ли других сложных индивидов будет трудно склонить к общению. С той поры, за исключением своей семьи, она больше нигде и никогда не чувствовала себя отверженной. Знакомые Норы и Флорана не унимались. «Глядя на эту парочку, можно подумать, будто они только вчера поженились». «Рождение ребенка ничего не изменило». «Вытащили счастливый билет. Ребенок шелковый, никаких заморочек. И дома, и в саду тише воды ниже травы». «Ей уже 4. Могли бы заделать ей братика или сестричку». «Вот именно». «Но дважды в лотерею не выигрывают». Им стали рассказывать, как тяжело приходится единственным детям. Доказано, что отсутствие братьев и сестер способствует развитию депрессии. К тому же лучше не откладывать. Фертильность Норы скоро начнет снижаться. Эти разговоры тревожили родителей. Нора не горела желанием опять ходить беременной и сидеть потом в декрете. Да и хочет ли Тристана братика или сестричку? Нора решила поинтересоваться у дочери. Девочка распахнула огромные глаза и сказала: «О, да!» Ей очень нравилось быть крестной Казетты. А мысль стать кое-кем поважнее, сестрой, тем более привела ее в неописуемый восторг. Тут вмешался Флоран. «Если мы заведем еще одного ребенка, ты будешь нам помогать? Будешь давать ему ночью бутылочку?» «Да». «Будешь менять подгузники?» «Да». Чувствуя, что мама с папой все-таки сомневаются в ее готовности, Тристана заявила: «Я хочу, чтобы он спал в моей комнате». На сей раз она их убедила, и родители принялись за дело. Рождество, как и каждый год, праздновали у бабушки. Перед десертом Флоран встал, попросил тишины, поднял бокал и обратился к дочери. «Тристана, в этом году Дед Мороз запоздает. Ты получишь свой подарок в конце лета. Это будет маленький братик или сестричка». Девочка завизжала от счастья. Бабушка захлопала в ладоши. «С ума сошли?» — возмутилась тетя Бабет. «Заводить еще одного ребенка, имея такое чудо, как Тристана, большой риск». «Чья бы корова мычала?» — отозвалась Нора. «Ничего общего. Мои паршивцы ни в какое сравнение не идут с вашей дочерью». Дети слушали этот разговор, ничего не понимая. Бабушка сменила тему. «Хватит. Давайте лучше выпьем за такую прекрасную новость». В машине на обратном пути Тристана задумалась. «Почему тетя Бабет не рада новому малышу? Боится, что ты будешь меньше заниматься своей крестницей». «Ах, так вот в чем дело. Вы можете отправить меня жить к ней до рождения ребенка. Я займусь Казеттой». Родители переглянулись. Тристана почувствовала, что идея показалась им заманчивой. «Миленькая, ты уверена? У тети Бабет все не так-то просто. Она живет рядом с моим садом. Если что, я позвоню воспитательнице». Этот довод, при всей своей странности, похоже, подействовал. Приехав домой, они позвонили Бабет. Та издала крик ликования, узнав, что у нее поживет племянница. Тристана догадалась, что тетя сказала нечто вроде: «Вы ведь не будете слишком скучать по ней?» Потому что папа ответил: «Знаешь, Нора очень утомлена беременностью. Ей будет полегче, если не придется ухаживать за малышкой». И вышеупомянутая малышка поймала себя на мысли, что мама и так не особенно за ней ухаживает, и ее отсутствие не принесет ей отдыха. «Им без меня лучше», — с грустью заключила она. Но у нее хватило мудрости сказать себе, что зато тетя Бабет будет рада ее обществу. Когда родители везли ее к тетке, они смотрели на нее так, словно провожали на войну. У Норы, видимо, совесть была не совсем чиста, потому что она сказала: «Если будет очень тяжело, позвони, мы тебя заберем». Однако Тристана с большим удовольствием прожила эти 8 месяцев у тетки. Работы, конечно, хватало, зато Бабет была великолепна. Она научила племянницу пользоваться консервным ножом. Потом объявила: «Ну вот, ты у нас и повариха теперь». Она давала ей по утрам кошелек и просила на обратном пути из сада купить еды на ужин. Тристана сочла эту миссию потрясающей и очень серьезно подошла к своим новым обязанностям. Она покупала в супермаркете консервированные равиоли, горошек и другие загадочные блюда. В кухне у тети Бабет она открывала банки и разогревала содержимое. Потом подавала на стол и приглашала всех. Ее кузены в полном изумлении садились ужинать. «С тех пор, как ты живешь с нами, мы едим горячее», — хвалила ее Бабет. «Ты так вкусно готовишь!» Когда Тристана была свободна, она играла со своей крестницей. Она любила Казетту, которая платила ей тем же. Мальчики играли в свои дикие игры, бегали стопотом по квартире и лупили друг друга. Тристана принесла из сада бумагу и цветные карандаши. Она научила Казетту рисовать. Глядя на девочек, часами сидевших над своими рисунками, мальчики заподозрили, что это занятие может представлять какой-то интерес, и тоже попробовали. Тетя Бабет регулярно звонила сестре. «У тебя гениальная дочь. С тех пор, как она здесь, мальчики почти не дерутся. Казетта никогда не была так счастлива, и кухня в идеальном порядке. Как ты, наверное, по ней скучаешь?» Тристана угадывала уклончивый ответ матери. «Хочешь с ней поговорить? Ладно, я передам. Целуем тебя». Тетя вешала трубку. «Мама слишком утомлена и не в состоянии сейчас с тобой говорить. Она очень по тебе скучает и крепко тебя целует». Тристана недоумевала, как разговор по телефону может утомить. Зато тетя Бабет разговаривала с племянницей. У них были настоящие беседы. «Тристана, а мальчики должны учиться?» «Да, и они учатся». «Посмотри на их табель, и ты поменяешь свое мнение». Тристана посмотрела и нахмурилась. Отметки были чудовищные. «Я думаю, учеба — это не для мальчиков», — сказала тетя. Тристана задумалась. Они с Джеки были в одной группе. Он не только сам ничего не делал на занятиях, но еще и всем мешал. «Хочешь, я научу их читать?» — спросила она. «Научишь?» «О, да!» Бабет даже не выразила удивления, что Тристана умеет читать. Она не сомневалась, что племянница может все. И вот в свои 4,5 года Тристана научила читать 7-летнего Ники, 6-летнего Алена, своего ровесника Джеки и заодно немножко свою крестницу 2,5 лет, которая присутствовала при их уроках и внимательно слушала. Каким методом пользовалась Тристана? Трудно определить точно. Она написала крупными буквами на листе бумаги слово «равиоли» и показала им, объяснив, что означает каждая буква, а потом попросила повторить. Потом взяла в руки банку консервов. Ее получит тот, кто первым прочтет слово целиком. Вторым словом было «пиво», третьим — «телевизор». Мальчики пребывали в полной оторопи. Их раздражало, что мать так расхваливает Тристану, и они решили не отставать. Девочка догадалась, как это работает, и воспользовалась своей догадкой, чтобы научить их писать. «Это как рисование», — объяснила она. «Если я нарисовала домик, что вам мешает тоже нарисовать домик?» К концу учебного года старшие братья догнали своих товарищей по группе, а Джеки перестал быть кошмаром детсадовских воспитательниц. Тетя Бабет сообщила сестре по телефону о подвигах Тристаны. Нора слушала рассеянно. Повесив трубку, она сказала Флорану. «Моя сестра всегда была мифоманкой, и это не лечится. Она говорит, что наша дочь научила читать и писать ее детей». Они и посмеялись, и продолжали наслаждаться нескончаемым медовым месяцем, который себе устроили. Упиваясь своим счастьем, они не замечали, что забросили дочь. Да и могла ли подобная мысль их коснуться? В любом случае, у них было весомое оправдание — живот Норы. Разве они плохие родители, если рожают второго ребенка исключительно ради первого? «Если у нас будет мальчик, давай назовем его Роланд», — сказала она. «Давай, мне нравится». «А если девочка, то Элоиза». «Ты уверена?» «Звучит красиво, но это что-то средневековое». «А тебе какое имя нравится?» «Летиция». 9 августа 1978 года родилась Летиция. «Она красивая и темноволосая, как ты», — улыбнулся Флоран. Он отправился к Бабет за дочерью. Девочка ждала его с нетерпением. «Поедем знакомиться с сестричкой». Когда Тристана вошла в палату, она вдруг почувствовала, что это ключевой момент ее жизни, священный миг. От благоговения у нее захватило дух. У мамы на руках лежал крохотный младенец. «Здравствуй, Тристана, это Летиция». «Летиция», — повторила девочка. Ей никогда не доводилось слышать ничего прекраснее. «Хочешь подержать?» «А можно?» «Да, это твоя сестра. Я родила ее для тебя». С колотящимся сердцем Тристана приняла 3 кило веса, самые драгоценные во всей Вселенной. Две души встретились и эхом отозвались друг в друге. Две планеты сошлись так точно, что возникла слышимая лишь 2 маленьким существам музыка, которой не суждено было затихнуть никогда. некий полузвук, полусвет отражался от одной к другой 60 раз в минуту, и это не имело конца. Тристана прижала младенца к груди и вгляделась в прелестное личико. Новорожденная приоткрыла глаза и улыбнулась. «Она еще не видит тебя. Ее улыбка ничего не означает», — сказал Флоран. Но Тристана слышала лишь звучавшую в ней симфонию. Она знала, что Летиция чувствует то же самое. Два сердца посылали друг другу непрерывный сигнал под названием «любовь». Тристана любила родителей, тетю и кузенов, но то, что открывалось ей сейчас, было иной природы. Нет ничего удивительнее, чем мгновенно распознавать то, что встречаешь впервые. Это проявлялось в скользящем сиянии, которое она явственно различала, если прищуриться. Любовь сестер не была вариацией любви между Флораном и Норой. Последняя принадлежала к известной категории под названием влюбленность. И силу этой любви не следует недооценивать. Любовь, возникшая между Тристаной и Летицией, была абсолютной. Вне каких-либо категорий. Феномен тем более грандиозный, что он не значился ни в каких каталогах. Безграничная любовь в сочетании с безграничной свободой. Она не укладывалась ни в какие классификации со свойственными им искажениями. Итак, благодаря встрече с 4-летней Тристаной, Летиция вступила в жизнь умиротворенной. Она не знала, что сердце может изнемогать от голода. А Тристана не в силах была это забыть. Одновременно с любовью возникло и различие между ними. Летицию никогда не настигнет тревога, что ее не будут любить, а Тристана никогда не сможет от нее избавиться.